Ночью, обходя деревню, Мария не пропускала ни один дом, какие бы люди в нем ни жили. Они были все равны для нее, дороги, и обо всех у нее болела душа. Нередко ее изможденное лицо озаряла тихая улыбка. Значит, о ком-то вспомнила. Никто из людей, живших в деревне, не канул бесследно и не провалился в ее памяти. Каждый был с ней, в душе, все едины, живые и умершие. Возле старого, вросшего в землю, но еще крепкого дома Нифонтовых, Мария задержалась. Потрогала руками почерневшие, потрескавшиеся бревна сруба. Они были шершавые, изъеденные ветром, дождями и солнцем. Едва ощутимо отдавали дневное тепло. Дерево долго держит тепло. Как любил говорить Валькин дед Аким Шарыгин, шире, далее, более, выше была бы крыша, а тепло под ней всегда заведется. Мария не удержалась и улыбнулась. Она увидела. Молодой кудрявый Аким в мокрой, пропотевшей рубахе сидит верхом на бревне и рубит паз. С легким стуком падают щепки, смолевой запах тягуче плавает в воздухе. Здесь же, возле сруба, бегают трое парнишек. Задирают вверх головенки, с восхищением, открыв рты, глядят на отца. Четвертый еще на руках у матери. Припал к ее большой налитой груди, сосет, захлебывается и от жадности прихватывает сосок беззубыми, но твердыми деснами. Матери больно, она морщится, но ни единым движением не тревожит сына. Пусть, растет ведь парень, сил набирается. «Марфа!» — громогласно кричит сверху Аким. «Корми пуще! Мужик есть должен! Шире, дали, более, выше! Девку бы нам еще, хозяюшку! А? Давай, давай, не скупись!» Через несколько лет уже в новой избе родилась девочка, младшая хозяюшка. Светила семейным солнышком, оберегаемая родителями и четырьмя братьями. Могучим и кудрявым разрослось бы это семейное дерево. На пол земли выметнулось бы оно молодыми зелеными ветками, если бы не война. Один за другим загинули на ней братья. Аким, получив четвертую похоронку, рухнул на землю и больше не поднялся. Больная мать осталась на руках дочери, а было дочери в ту пору 14 лет. Пошла она на колхозную ферму и села под корову. 40 с лишним лет, изо дня в день, почти без отпусков и выходных, была Анна занята одним и тем же. Таскала корзины с силосом, ведра с холодной водой, бидоны и фляги с молоком. И доила, доила, доила. Руки стали жесткими, серыми и морщинистыми, похожими на ствол старого дерева. А дома свое хозяйство, трое ребятишек и муж, не любящий выпить ни в праздник, ни в будни. Когда я вышла пенсия, и когда она поднялась из-под коровы, то с удивлением и горечью увидела. Жизнь-то прошла. А много ли сладкого в ней выпало? И брала обида. Ведь прошлого не вернешь. Если уж моя судьба так криво сложилась, рассуждала Анна, то пусть хоть дети не повторят ее. Пусть у них будет по-другому. Старших сыновей она сразу после школы отправила в город. Ничего, прижились. Один на заводе, другой на стройке. Квартиры получили. Звали к себе Вальку. Работу ему подыскали, и жилье на первое время есть. А поскребыш взял и уперся, Дома останусь, никуда не поеду. Тихий парень, смирный. А тут откуда что взялось? Устоял на своем. Теперь вот на комбайне мается. Анна точно знала, что мается. И вечером сегодня опять завела разговор. Может, в город? Бестолку. Как от стенки горох отскакивают отцы на ее слова. Сейчас Валька спал. Согнулся калачиком и по детской привычке сунул ладони между колен. Мария через окно глядела на него и радовалась. «Мужик, хозяин!» «Работать научится, дело наживное!» Только бы Анна не настояла на своем и не выпроводила в город. Мария хорошо знала, что будет дальше, если уедет и Валька. Изредка, когда выдастся свободное время, сыновья будут навещать родителей. На скорую руку латать дом, а потом приедут один, другой раз на похороны, и дом останется пустым. Начнет стареть и разваливаться на глазах. В ограде и в огороде буйно полезет злая крапива. Сколько Мария уже видела таких домов? Нет, с домом Акима не должно так случиться. Валька здесь. И в нем еще заговорит та память, которую хранит Мария. Заговорит и отзовется в сердце парня. Мария погладила еще раз шершавое, растрескавшееся дерево. Оно уже стало прохладным. Последнее тепло забрала осенняя ночь. Тишина и покой властвовали в белой речке. Ни звука. Трава покрывалась влажным серебристым налетом. И там, где проходила Мария, где она попадала в жесткий желтый свет фонарей, за ней оставался на траве ровный и темный след. Каменный стандартный дом, поделенный на две квартиры. Белел даже в темноте нарядными стенами. Мария не удержалась и заглянула в одно из окон, в узкую щель между тяжелыми синими шторами. В темной комнате она увидела мирную семейную картину. Огурец спал, положив непутевую головушку на пышную грудь Ольги. Беспокойно вздрагивал, как вздрагивают во сне ребятишки. Ольга это чуяла и, не просыпаясь, гладила его по острому, жилистому плечу. Сегодня вечером, возвращаясь с фермы, Ольга заглянула домой. Надо же было проверить, как живет муж на холостяцком положении. В комнатах стояла чистота, а вот на кухне плита в желтых разводах, на столе крошки, немытые тарелки и полбуханки засохшего хлеба. Грязное ведро доверху забито пустыми консервными банками из-под килек в томатном соусе. Ольга представила, как муж вернется сегодня с работы, как будет есть кильку с черным хлебом, как он будет утром также завтракать, а может и нет, сунет в рот папиросу и побежит. Представила, и ей стало его жаль. Она посидела на неприбранной кухне, вздохнула и стала скорехонько готовить ужин. Спят. Ну и ладно. Помирились, и ладно. Мария облегченно вздохнула и с легким сердцем отошла от окна. У нее всегда становилось легче и теплее на сердце, когда в семье царил мир. Утро уже скоро. Пора уходить. Длинная рубаха Марии и ее распущенные белые волосы недолго помаячили в переулке, на околице, на дороге, ведущей из белой речки, и скоро растаяли, растворились в темной глубине.